Фрол дал князю запить отвар сладкой наливочкой и закусить тортинкой. Хортинскому не предложил. Вытер его сиятельству губы батистовой салфеточкой. — Ну-с, Эраст Петрович, какими же такими особыми поручениями мне вас занять, ума не приложу? — развел руками замаслившийся от наливочки долгорукой. — Советников по таинственным делам у меня, как видите, хватает. Ну да ничего, не тушуйтесь. Обживитесь, присмотритесь. Он неопределенно махнул и мысленно прибавил. — А мы пока разберемся, что ты за воробей. Тут допотопные с измаильским барельефом часы гулко пробили 11 раз, и подстегнулось третье звено, замкнувшее фатальную цепочку совпадений. Дверь, что вела в приемную, распахнулась безо всякого стука, и в щель просунулась перекошенная физиономия секретаря. По кабинету пронесся невидимый, но безошибочный ток чрезвычайного события. — А все это? — Беда! — дрожащим голосом объявил чиновник. — Генерал Соболев умер. Тут его личный ординарец Исаул Гукмасов. На присутствующих эта новость подействовала по-разному, в соответствии со складом натуры. Генерал-губернатор махнул на скорбного вестника рукой, мол, изыди, не желаю верить, и той же рукой перекрестился. Начальник секретного отделения на миг приоткрыл глаза в полную ширину и немедленно опять смежил веки. Рыжий обер-полицеймейстер вскочил на ноги, а на лице коллежского асессора отразились два чувства. Сначала сильнейшее волнение, а сразу вслед за тем глубокая задумчивость, не покидавшая его в продолжении всей последующей сцены. — Ты зови Исаула-то, Иннокентий, — мягко велел секретарю долгорукой. — А вот ведь горе какое! В комнату, чеканя шаг и звеня шпорами, вошел давешний лихой офицер, что не пожелал в гостинице броситься в объятия Эрасту Петровичу. Теперь он был чисто выбрит, в парадном лейб-казацком мундире и прицелом иконостаси крестов и медалей. — Ваше высокопресходительство, старший ординарец генерал-адъютанта Михаила Дмитриевича Соболева Исаул Гукмасов, — представился офицер. — Горестная весть! Он сделал над собой усилие, дернул разбойничьим черным усом и продолжил. — Господин командующий 4-м корпусом прибыл вчера из Минска проездом в свое рязанское имение и остановился в гостинице «Дюссо». Сегодня утром Михаил Дмитриевич долго не выходил из номера. Мы забеспокоились, стали стучать, не отвечает. Тогда осмелились войти, а он... Исаул сделал еще одно титаническое усилие и добился-таки, договорил, так и не дрогнув голосом. А господин генерал в кресле сидит, мертвый. Вызвали врача. Говорит, ничего нельзя сделать. Уши тела остыло. Ай-яй-яй, подпер щеку губернатор. Как же это? Ведь Михаил Дмитриевич молод. Поди, и 40 нет. 38 ему было, 39-й. Тем же напряженным, вот-вот сорвется голосом, доложил Гукмасов и быстро заморгал. — А что за причина смерти? — спросил Караченцев, нахмурившись. — Разве генерал болел? — Никак нет. Был здоров, бодр и весел. Врач предполагает удар... либо паралич сердца. — Ладно, ты иди, иди, — отпустил ординарца, потрясенный известием князь. — Все, что нужно, сделаю и государя извещу. Иди. А когда за Исаулом закрылась дверь, сокрушенно вздохнул. — Ох, господа, теперь начнется. Шутка ли? Такой человек, любимец всей России. Да что России? Вся Европа белого генерала знает. А я к нему сегодня с визитом собирался. Петруша, ты отошли депешу государю-императору. Ну, сам там сообразишь. Нет. Наперед покажи мне. А после распорядись насчет траура, панихиды и... ну, сам знаешь. Вы, Евгений Осипович, порядок мне обеспечьте. Как слух пройдет, вся Москва к Дюссо хлынет. Так смотреть, чтоб никого не передавили, расчувствовавшись. Я москвичей-то знаю. И чтоб чинно все было, прилично. Оберполицеймейстер кивнул и взял с кресла папку для доклада. — Разрешите идти, ваше сельство? — Наступайте. — Ох, шуму-то будет. Князь вдруг встрепенулся. — А что, господа? Ведь, пожалуй, и государь прибудет. И непременно прибудет. Ведь не кто-нибудь. Сам герой Плевны и Туркестана Богу душу отдал. Рыцарь без страха и упрека. Недаром Ахиллесом прозван. Дворец кремлевский надо подготовить. Это уж я сам.